79. Антоний двигался к Риму по Фламеневой дороге. Глубокой ночью дошел он до Красных Камней, смотри примечание 197, и тут понял, что опоздал. Его ждали вести о страшных событиях в столице. Убит Сабин, Капитолий горит, в городе паника. Примечание 197. Место в Этрурии на правом берегу Тибра, в 6 римских милях от столицы. Конец примечания. Говорили также, что народ и рабы вооружаются, дабы выступить на защиту Вителия. Потерпел поражение со своими конниками и Петили Цериал. Считая, что враг уже разбит, он стремился вперед, не соблюдая никакой осторожности, и вдруг наткнулся на засаду из всадников и пехотинцев. Битва развернулась под самым Римом, среди садов и строений, на кривых извилистых улицах, хорошо знакомых виталианцам, но внушавших страх конникам Цериала. Последние, к тому же, далеко не все сражались с одинаковым пылом. Среди них было немало солдат, совсем недавно, под Нарнией, перешедших на сторону флавианцев, и теперь они старались угадать, какая партия возьмет верх. В этой битве префект конницы Юлий Флавиан был захвачен в плен, остальные в беспорядке бежали. Победители преследовали их только до Фиден. Примечание 198. Городок на соляной дороге на левом берегу Тибра, в неполной римской мили от въезда в столицу. Конец примечания.